Глава 69. У самой окраины Льюиса Грейс свернул с шоссе на проселочную дорогу. Миновав магазинчик «Свежие продукты» с фермы и телефонную будку, он увидел впереди, слева, высокую сетчатую ограду, обнесенную поверху колючей проволокой. Местами проволока провисла. Широко распахнутые двойные ворота, видимо, не закрывались уже лет 10. К первым была прикручена вывеска с облупившимися, выцветшими буквами. «Авторемонтная мастерская Уиллера». Рядом висела табличка «Осторожно, злые собаки». Перед Грейсом было типичное нищее подворье, он перевидал таких уйму. Хижина являла собой не просто обиталище хилбилли, но невообразимую развалюху, окруженную настоящей свалкой металлолома. Хилбилли, американский разговорный, белая голытьба, в основном жители горных районов в южных штатах США. Посреди двора стоял большой синий грузовик-тягач. Вокруг него валялись полу и совсем рассыпавшиеся остовы машин, искореженных, проржавевших до основания. Но одна машинка, маленькая «Тойота», выглядело так, будто ее оставили в опасном районе, и воришки растащили все, что только можно было украсть. Здесь же Грейс увидел груду распиленных и цельных бревен, деревянные козлы, ржавеющую ленточную пилу. К деревянному каркасному домику, выглядевшему так, словно вот-вот развалится, притулился трухлявый вагончик с еще заметной надписью мелом «Распродажа елок». Въехав в ворота и выключив мотор, Грейс услышал яростный, низкий собачий лай. Сторожевой пес нарушал тишину теплого вечера. Рой благоразумно остался в машине, дожидаясь появления собаки. Но вместо этого дверь домика распахнулась, и оттуда вышел крепкий, коренастый мужчина, лет 50, с редеющими сальными волосами. Его обтянутая майка и внушительное пивное брюхо нависало над буровато-коричневыми рабочими штанами, подобно шапке из снега, готовой сорваться на зиму. — Мистер Уиллер? — спросил Грейс. Собака залаяла еще громче и злее. — Да, лицо мужчины было добрым, в больших глазах затаилась грусть. В крупные кисти рук намертво въелась грязь, пахло от Уиллера дегтем и машинным маслом. Грейс достал свое удостоверение и подержал у него перед глазами. — Детектив-суперинтендант Грейс. Полиция Суссекса. Глубоко сожалею о гибели вашего сына. Мужчина не двигался с места. Вдруг Грейс заметил, как он задрожал, руки сжались в кулаки, а в уголках глаз проступили слезинки. — Не желаете зайти? — срывающимся голосом спросил Фил Уиллер. — Буду признателен, если вы уделите мне несколько минут. Внутри домик был примерно таким же, как и снаружи. Застарелая табачная вонь выдавала в хозяине злостного курильщика. Грейс следом за Уиллером прошел в грязную гостиную, обстановку которой составляли только диван, два кресла да большой старый телевизор. На полу и на диване валялось множество журналов, в основном автомобильных и для любителей музыки в стиле кантри, а также конверты от старых виниловых пластинок. На буфете среди фарфоровых безделушек стояла фотография светловолосой женщины, обхватившей плечи маленького мальчика на самокате. Стены были голыми. Часы на каменной полке, вделанные в живот треснувшие фарфоровые лошади, показывали 7:50. К удивлению Грейса они шли более-менее точно. Сметя с кресла несколько пластинок, Фил Уиллер, как бы извиняясь, проговорил: «Дэви их обожал, без конца слушал, собирал». Не договорив, он вышел из комнаты. «Чаю хотите?» — Нет, спасибо, — отозвался Грейс, представив, что творится на кухне. Обычно руководители следственной бригады посылали на такого рода беседы кого-то из подчиненных, но Грейс всегда строго придерживался правила — на месте надо побывать самому. Опрос родственников он считал самой интересной и многообещающей частью расследования, хотя иногда подобные беседы давались тяжело, вот как сейчас. Через пару минут Фил Уиллер вернулся, неуклюже ступая, смел с дивана груду журналов и несколько пластинок, потом плюхнулся на сиденье и выудил из кармана жестянку с табаком. Подцепив крышку ногтем, Уиллер открыл банку, достал пачку папиросной бумаги и одной рукой свернул самокрутку. Грейс невольно залюбовался его движениями. Он всегда недоумевал, как можно крутить сигареты одной рукой. — Мистер Уиллер, насколько я понял, сын говорил вам, что общался по рации с пропавшим без вести Майклом Харрисоном. Фил Уиллер провел языком по краю листка и заклеил сигарету. — Не знаю, кому понадобилось обижать моего мальчика. Он был самым добрым человеком из всех, кого я знаю. Так и не прикурив, он неопределенно помахал рукой в воздухе. Бедняга, у него, знаете, с головой было не в порядке. Энцефалит. Дэвид туго соображал, но его все любили. Грейс сочувственно улыбнулся. Да, у него было много друзей в дорожной полиции. Он был славным парнишкой, я так и понял. А для меня так вообще все. Грейс молчал. Уиллер прикурил от спички из коробка, и Рой с наслаждением вдохнул сладковатый дым. Предстоящий разговор, однако, совсем его не радовал. По мнению детектива, беседа с людьми, только что потерявшими кого-то из близких, была самой трудной частью работы полицейского. — Вы не могли бы рассказать, о чем ваш сын говорил по рации? Уиллер глубоко затянулся, впуская клубы дыма изо рта и носа, негромко начал. — В пятницу или субботу, не помню. Я здорово разозлился на парня. Мне было невдомек, что он подобрал эту штуку. Потом Дэви признал, что нашел ее возле того места, где во вторник была авария. Грейс кивнул. Он все время твердил о своем новом друге. Честно говоря, я особо и внимания не обратил. Дэви почти все время жил, как бы это сказать, в своем собственном мирке. То и дело что-то бормотал, придумывал. Уиллер положил сигарету в консервную банку, служившую пепельницей. Вытер глаза мятым платком и шмыгнул носом. Болтал без умолку. Иногда мне приходилось отключаться, иначе просто спятил. Можете вспомнить, что он говорил о Майкле Харрисоне? Дэви был сильно взбудоражен. Вроде бы в пятницу все твердил, что станет героем. Понимаете, он обожал смотреть по телеку американские полицейские сериалы, хотел прославиться. Говорил, мол, знает, где кое-кто спрятан, так что он один на свете знает, где именно. Стало быть, это его шанс стать героем. Ну, я особо и внимания не обратил, у меня был трудный день. Две аварии, надо было забрать машины, вот я и не брал в голову, о чем парень толкует. Рации у вас? Уиллер покачал головой. Должно быть, Дэви взял ее с собой. Он водил машину? Уиллер снова мотнул головой. Нет, иногда на тихой дороге я давал ему порулить, а сам придерживал, понимаете? Нет, конечно, водить он не водил, не умел, да и не мог. Вот и был горный велосипед, и все. Его нашли милик в шести отсюда. Как вы думаете, мог он поехать искать Майкла Харрисона, чтобы стать героем? Утром в субботу мне надо было забрать машину. Дэви не хотел ехать со мной, сказал, у него важное дело. Важное дело? Филипп Уиллер грустно пожал плечами. Малому нравилось думать, будто он тоже что-то значит. Грейс улыбнулся. Я про себя подумал, все мы такие. — А слушая Дэви, вам не удалось понять, где упрятан Майкл Харрисон? — спросил он. — Нет, мне и в голову не пришло, что дело как-то связано с пропавшим парнем. Вот я и не обратил внимания на слова сына. — Мистер Уиллер, можно мне осмотреть комнату Дэви? Фил Уиллер ткнул пальцем за спину Грейса. — Он жил в вагончике. Парню там нравилось. Можете посмотреть. Но я, если вы не против, не пойду. Он снова достал носовой платок. Да, понимаю. Там не заперто. Грейс пересек двор и подошел к вагончику. Собака, которую он так и не увидел, но, судя по всему, привязанная где-то за домом, вновь взялась злобным лаем. Рядом с дверью на стене вагончика красовалась надпись, очевидно, долженствующая отпугнуть незваных гостей. Хозяева вооружены. Рой дернул ручку, потянул на себя дверь и переступил невысокий порожек. Пол покрывали обмахрившиеся по краям плитки линолеума. Почти все пространство вокруг было завалено грязными носками, трусами, футболками, конфетными фантиками. Посредине валялась открытая пластиковая коробка из Макдональдса с заляпанной потеками застывшего кетчупа крышкой. Рядом вперемешку автоинструменты, колпаки, старая табличка с американскими номерными знаками и несколько бейсболок. Иными словами, у Дэви царил еще больший бардак, чем в доме его отца, и вдобавок воняло грязными ногами, как в школьной раздевалке. Из мебели в вагончике помещались только кровать и старый телевизор с нечетким изображением. Он мигал, цвет то и дело сбивался. По экрану шли титры «Закона и порядка». Грейс не жаловал английские криминальные сериалы, неизменно вызывавшие у него раздражение. Полицейские на каждом шагу нарушали закон, офицеров, ведущих расследование, выставляли полными кретинами. Американские сериалы про копов выглядели чуть живее и достовернее. Впрочем, возможно, Рой был просто недостаточно знаком с методами работы полиции США. Оглядевшись, он увидел, что все стены облеплены выдранными из журналов рекламными плакатами. Все они нахваливали американский образ жизни — машины, пистолет, еду, напитки, путешествия. Обойдя коробку из-под гамбургера, Грейс увидел древний компьютер Dell, с торчащей оттуда дискеты. Рядом с компьютером на верстаке, заменявшим хозяину письменный стол, он обнаружил коробку из-под шоколадных батончиков Twinkies, пластмассовую фигурку Барта Симпсона и большой клок линованной бумаги, где по-детски коряво был нацарапан какой-то номер шариковой ручкой. Грейс, внимательно вглядевшись в кривые строчки, понял, что перед ним грубо набросанная схема. Рядом с двумя рядами параллельных линий оказалось несколько слов А-26, Севир от Кроборо, двойная ограда, две мили, белый коттедж. Так это ж карта. И вот под рисунком шли цифры 007-15-21-36. Похоже, номер мобильника. Грейс набрал его на своем телефоне, но никто не ответил. Он провел в вагончике еще минут 20, рылся в вещах, пересмотрел все шкафчики, но больше ничего интересного не нашел. Вернувшись в домик, он показал запись Филу Уиллеру. — Дэви вам что-нибудь говорил о рисунке? Уиллер покачал головой. — Нет. — А эти указания вам что-нибудь говорят? — Двойная изгородь, две мили, белый коттедж. — Нет, ничего, не понимаю. — А номер? Вы его не знаете? Уиллер посмотрел на цифры и прочитал их вслух. — Нет, ни в жизнь такого не видал. Грейс решил, что на сегодня узнал достаточно. Он встал и, поблагодарив хозяина дома, повторил, что сочувствует его горю. — Вы уж обязательно поймайте того подонка, кто это сотворил, суперинтендант. Поймайте его ради меня и Дэви. Грейс обещал сделать все возможное.